134. Никогда и нигде не бывало того, чтобы, отказавшись от руководителя, позванный и прервавший прямую нить связи, смог устоять в свете. Без прямого звена посредствующего нарушается цепь. И где, и когда совершится приближение нового, и через кого? Так отвергнувший ближайшего поручителя своего обрекает себя на регресс. Это и понятно. Приближение идет не непосредственно, но через ближайших. Не принявшие посланных моих меня не принимают. Никакие оправдания не помогут. Печать отступничества нестираема. Подход близкий возможен через ближайших. Конечно, возможно руководство непосредственное, но при наличии прошлых накоплений. Но как бы то ни было, отказ от тех, кто мною признан и утвержден, кармически разрушителен и чреват тяжелыми последствиями. В случае возвращения новые испытания потребуются, но оскорбление иерархии необратимо. Суд предоставляется мне. Сердце для отступника закрывается, и обрываются оставшиеся нити. На вас нападающие и против вас идущие идут против меня. Ибо близость ко мне вызывает противодействие темное. Много званых, но мало избранных. Отошедшие и отказавшиеся предоставляются своей карме. Вы служите лакмусовой бумагой для проявления тьмы. Вам вредящие, против вас идущие противники света. Ваши враги — мои враги, и мои враги — враги ваши. И где бы вы ни оказались, когда придет время ваше, около вас всегда будет происходить разделение. Одни будут яро за вас, другие против. Разделение закончится после прихода, ибо тьма пожрет служителей своих. Сын мой, ты в сердце моем место имеешь и оценен таким, каков есть и был в веках далекого прошлого. Учитель не предполагает, но знает. И потому важно не признание людское, но признание учителя. Скоротечные чувства людские и непрочны, но неизменяем учитель и прочен, как скала. И любовь его не ржавеет. На учителя можно положиться, но не на личные чувства окружающих. Мало верных друзей и преданных мало, потому ценен каждый знак преданности. Друзей надо знать. Для познания человека нужно время, иногда очень продолжительное. Перед концом каждый выявляет лик свой, дабы знали, кто чего заслуживает и кому и что можно доверить. Радуйтесь раскрытию ликов и накопите познания о людях. Лучше остаться одному, но с учителем, чем быть окруженным гнилыми друзьями. Лучше немногие испытанные верные друзья, чем толпа почитателей. Хорошо знать людей и помнить, что одиночеству ничто не изменит.